Вызвал ты ко мне верховного богослова и его приближенных?» «Я же не знал», — растерянно проговорил Криспин. «Я не хотел. Ваше решение...» «Как это ты не знал? Не хотел?» — резко прервал его император. «Хочу я! Этого тебе недостаточно? Клянусь Геркулесом, ну и болвана же я взял себе в министры!» «Итак, я вызову верховного богослова на завтра», — осторожно предложил Криспин. «На завтра?» — воскликнул император в бешенстве. «Разве я успею придумать до завтра, как мне загладить ту обиду, которую ты из-за своей глупости нанес верховному жрецу и его богу? Вызывай верховного богослова на пятый день!» — грубо приказал он гофмаршалу. «И Вальбан!» «Вальбан?» — удивленно переспросил Криспин. Официальные приемы иностранных послов происходили обычно в палатине. То, что император приглашает еврейских господ в альбанское поместье, противоречило всем обычаям. «Вальбан?» — еще раз осведомился Криспин, думая, что ослышался. «Да, Вальбан!» — подтвердил император. «Куда же еще?» Сам он выехал в альбанское поместье на другой же день. Как унизительно, что он все-таки вынужден принять верховного богослова и его евреев. И они, конечно, усмотрят в этом признание его поражения. Он должен найти способ сбить с них спесь и отравить им радость по случаю спасения университета. Но действовать надо осторожно. Ведь выяснилось, что этот их непонятный незримый бог Ягве адски мстителен. Со своими министрами Домициан, к сожалению, на этот счет не может посоветоваться. Для немудрящего солдата Ани Басса, для пустозвона Криспина, для Нарбана, привыкшего переть напролом, дело это слишком тонкое и сложное. Марул и Регин скорее бы поняли, о чем речь, но они на стороне евреев. Нет, советоваться он может только с самим собой. Деревянным шагом спускается он в альбанские сады. Долго стоит перед клеткой пантеры. Красавец-зверь, сощурившись, смотрит на него желтыми, сонными, коварными глазами. Однако воображение императора остается бесплодным. Его презрение к людям, порой подсказывающее ему в подобных случаях отличные идеи, на этот раз бессильно. Он не находит ничего, чем мог бы ранить евреев, не подвергая при этом себя заслуженному мщению их бога. И тогда Домициан вызвал в Альбан Мессалина. Вместе с ним прогуливался по обширному, искусно распланированному парку. Он притворялся, будто крайне озабочен, как бы слепец не оступился, но наблюдал не без удовольствия, как тот порой спотыкается и как старательно это скрывает. Карлик Селен, шествуя сзади, передразнивал исполненное достоинство движения Мессалина, которым тот силился придать естественность. Домициан повел своего гостя в подземное помещение, нечто вроде подвала. Обширный дворец, над строительством которого работали вот уже 10 лет, все еще не был закончен, и император не знал, для чего предназначили архитекторы этот недостроенный заброшенный подвал. В него вело несколько неотесанных ступеней, земляной пол был неровный, в углу белела куча песка. В подвале царил сырой полумрак, казавшийся отвратительным после парка, где воздух был полон особой прозрачной свежести, которая ощущается только поздней осенью. Домициан прогнал карлика, подвел Мессалина к подобию ступеньки и предложил ему сесть. Сам он опустился на корточки на земляном полу. И вот оба сидели в этой затхлой темной дыре, император и его слепой советник. И император просил помочь ему в трудной борьбе против Ягве. Да, перед этим слепцом, еще более мрачным человеконенавистником, чем он сам, Домициан может выложить все».